Глава вторая. Конкурент. Распахнув узкую дверцу из тонкой фанеры, Аяка шагнула в магическую гардеробную. Небольшую комнату, созданную из расширенного пространства шкафа. Изумительно симпатичный двустворчатый шкаф на узких литых ножках она купила специально для прихожей, но очень быстро поняла, что в него толком ничего не помещалось. Поэтому, скрипя сердце, она обратилась к знакомому артефактору. А тот не постеснялся и содрал с нее шестизначную сумму, всего-то за пятикратное увеличение внутреннего пространства, чем окончательно опустошил банковские счета. Скинув платье, украшенное жемчужной органзой, Аяка сонно переоделась в шелковый костюм с удлиненной рубашкой, которую подвязала тонким поясом на талии. Три раза щелкнула пальцами, и в центре гардеробной появилось зеркало. Правильнее сказать, проекция зеркала из артефакта, установленного на потолке. Скользнув придирчивым взглядом по своему отражению, она сильнее распахнула воротник на рубашке, чтобы случайному зрителю продемонстрировать кусочек очаровательного кружевного белья и глубокую ложбинку декольте, и вышла из шкафа обратно в прихожую. «Как свидание прошло? Опять неудача?» Сочувственно поинтересовалась Йосика, подняв голову над экраном ноутбука. «Не опять, а снова». Равнодушно отмахнулась Аяка и включила кофемашину. Взяла с боковой полки маленького холодильника, стоявшего на столешнице кухонного уголка, полупустую колбу и щедро капнула на дно чашки тонизирующее зелье. «В общем-то, ничего нового. Классический козёл. Есть девушка, но он бегает по свиданиям слепую, потому что мама так сказала. Ты бы так не налегала на тоник? Лучше бы поспала несколько часов». «Всё нормально, Йоси. Доделаю последний эскиз для мумбрижской коллекции и пойду спать». Прошло 3 года, как они вместе с подругой открыли собственное ателье по пошиву на заказ нижнего белья для оборотней и, наконец-то, начали ощущать первые реальные успехи. Закрыли долги и даже вышли в скромный, но все же плюс. А самое главное, с каждым днем число постоянных заказчиков только росло. В начале прошлого месяца им создали сайт благодаря стараниям неугомонной Йосика. До этого они пытались самостоятельно рекламировать через социальные сети изделия своего бренда. Какой-то процент от потенциальной аудитории получалось ухватить. Но, как показали итоги почти 2-месячной работы с маркетологами, те гораздо лучше справлялись с продвижением продукции. И вот недавно число заявок перевалило за 3-значную цифру. Гигантские объемы для бизнеса, в котором работают 2. Своими силами уже не получалось справляться. Дело явно требовало расширения. И они обратились в агентство по трудоустройству. Увы, найти новых работников не так уж и просто. Время от времени им подсовывали разных мастеров, назвать портными которых язык не поворачивался. Ни эстетического вкуса, ни творческого воображения. Даже с заказчиками нормально работать не могли. Эти недомастера неизменно сбегали из ателье уже через 3 дня, не выдерживая предъявляемых требований. «Ну, раз ты не собираешься спать», — оптимистично заговорила Йосика, «у меня для тебя 2 новости». Плохая и хорошая. С какой начать? Давай с хорошей. Аяка села за свое рабочее место и глотнула кофе. Привкус зелья в нем почти не ощущался. Нам наконец-то подыскали рабочего по заявке. Именно портного? Не швею, как в прошлый раз? Конечно. После той твоей часовой лекции, разъясняющей, в чем разница между швеей и портным закройщиком и раскройщиком, бедолаги из агентства в полной мере прониклись нашей проблемой. Усмехнулась она. «Если серьезно, то я проверила его документы. Там все четко, не придерешься. И, кстати, он твой младший. Тоже закончил Шемуанский институт дизайна. Парень? Славно. Будет на кого скинуть тяжелую работу. А то еще немного потаскаю терлона с тканью и определенно обрасту бицепсами, как у мужчины». Включив компьютер, Аяка открыла фотографию самки-носорога в половинчатой форме оборота. Разгребла завалы в рисунках на столе, прежде чем нашла нужный листок и рассеянно спросила. «А что там за плохая новость?» «Ну, если вкратце говорить, то у нас появился конкурент». «И насколько все серьезно?» «Серьезнее некуда. Кажется, нам объявили войну». «В смысле?» «Сама посмотри». Подруга подсела к ней и положила прямо на листы свой ноутбук. «Они в наглую тырят наши дизайны. И даже сайт в похожем стиле оформили. Притом цены почти в 3 раза ниже, чем у нас». Она ткнула пальцем в золотисто-песочный комплект белья со сложной системой застежек, в которой декорированная цепочка бретелечная резинка несколько раз опоясывала тело и плечи и не заходила на спину, чтобы не помешать раскрытию крыльев при обороте. «Вот этот, например. Ты же его разрабатывала для госпожи Сата. Смотри, у них точно такой же стоит всего 10 тысяч юнов». «Нет, не такой же. Даже по фотографии видно, что они использовали более дешевую ткань. Конкретно этот гипюр с люрексом очень колючий. Я его осматривала на складе у поставщика. Такой материал нельзя использовать для нижнего белья. У него крайне грубое синтетическое волокно. Кожа будет постоянно раздражаться». «Да какая разница, какое оно там на ощупь? Оборотни смотрят на картинку и цену и заказывают то, что выглядит более привлекательно. А грубое там волокно или нет, это видно только тебе, как специалисту. Они ничего не заметят». «Еще как заметят. Этот материал отвратительно тянется», — проворчала Аяка и тихо вздохнула. «Ладно, ладно, я понимаю, к чему ты клонишь. Конечно, приятного мало, что они копируют дизайн. Однако делают это весьма топорно. Да и твоя руническая формула им не по зубам». «Это да», — довольно протянула Йосика. «В ней сам черт голову сломит. На самом деле там все легко. Просто необходимо понимать симметричность и балансировку вязей». Звонко рассмеялась она. «Ну и правильно активировать формулу оговором. А вот уже в оговорах, да, я люблю немного пошалить». Подняв взгляд на самодовольно ухмыляющееся лицо подруги, Аяка тоже улыбнулась. Чуть больше 60 лет назад ей здорово повезло встретить столь талантливую руническую ведьму. Они тогда одновременно устроились в модный дом Сэкай, где на пару погрузились в ад стажировки. То была первая работа Йосика. Она, как слепой котенок, вовсю тыкалась мордочкой, не понимая, почему на нее продолжали орать старшие сотрудницы. Аяке тоже приходилось несладко. В сфере моды вращаются сложные личности. Но она взяла под свое крыло несмышленыша, поскольку тогда еще была достаточно глупа и наивна, чтобы кому-то помогать по доброте душевной. Гораздо позже, после того, как получила пару ножей в спину от так называемых подруг, ей окончательно перехотелось безвозмездно помогать другим. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Бред сивой кобылы. Они не писанный закон вселенной, как внушают некоторые гуру. Тем не менее, с Йосико у них складывались отношения, несмотря на разницу в 32 года. На редкость теплые, как у родных сестер. Поэтому, когда Аяка уволилась из СК и устроилась в ателье «Золотая нить», названная сестричка последовала за ней. Рунические ведьмы везде пользовались спросом, а умелых и вовсе брали без лишних слов и умоляли не увольняться, когда те надумывали уйти. Со временем Йосика сделалась ее маленьким хвостиком, который неустанно повторял, что им необходимо открыть собственное ателье. Всего-то хватило раз выпить лишнего на корпоративе и ляпнуть о своей мечте шить красивое белье для оборотней, которое бы не рвалось при смене формы, и та умудрилась заразиться. «Ну, мы же не оставим это просто так», задумчиво уточнила она и заправила за ухо не по годам рано посидевшую прядь, единственную в пышной копне вьющихся пепельно-черных волос. Эта серебряная прядь не поддавалась краске или ножницам и служила маркером, выдающим ведьмовский дар в обычной с виду полукровке. «Нет, конечно. Я свяжусь с адвокатом и проконсультируюсь, как нам лучше подать на них жалобу, чтобы получить максимум выгоды». «Да, засудим их!» Воодушевленно воскликнула Йосика и снова рассмеялась. «Все, все, больше не мешаю творить художнику. Работайте, пожалуйста, госпожа Аяка». Она подхватила ноутбук, вернулась за свой стол и вцепилась зубами в мармеладного червячка. На ее столе вечно царил бедлам, но не творческого, а мусорного характера. Неаккуратно разорванные пачки с недоеденными закусками лежали поверх коробок с едой из ресторанов быстрого питания. Это безобразие копилось несколько дней, а потом у одной из них не выдерживали нервы. «А когда придет новый работник?» — поинтересовалась Аяка, старательно игнорируя хруст чипсов. Накидала остро заточенным карандашом силуэт фигуры мумбрежской женщины и провела робкую линию по центру живота. Завышенная талия для полных дам — стандарт, призванный скрывать лишние объемы. «Ну, если у них нет цели что-либо прятать, как тогда подчеркнуть естественную красоту пышного тела?» «Завтра? Я сказала подойти ему к 10 утра. Проснешься?» «Постараюсь». Она постучала тупым кончиком карандаша по нижней губе и не стала уточнять, что вполне вероятно, поспать ей сегодня не удастся.